Хотя в посольской слободе царский сплетник появился задолго до им же назначенного срока, до обеда было еще как минимум 2 часа, Вилли Шварцкоп встретил его с распростертыми объятиями и сразу потащил за свободный столик летней веранды уютной кофейни. Посетителей в этот достаточно ранний час в нем было немного. А потому соседние столики пустовали, что очень радовало немецкого посла, который жаждал потолковать с Виталиком тет-а-тет, не в душном кабинете, а на свежем воздухе. Фрейлин Грета немедленно выставила перед ними по чашечке кофе и гамбургеры на отдельных тарелочках. Расставляя чашки и тарелки, она словно ненароком задела Виталика крутым бедром, бросая при этом на него такие откровенные взгляды, что начала вгонять бедолагу в краску. «Найн-найн!» — погрозил ей пальцем Вилли. «У нас писет! Царский сплетник сначала тела!» Официантка зарделась и поспешила упорхнуть. «Вы очень нравится, нашей фрейлин. Могу познакомить». — благодушно сказал немецкий посол. — Я и так знаю, что ее Грета зовут. — Выезд не понял. Могу ближе познакомить. — А сводники мне не нужны. Сам как-нибудь. — О, я. Мужская гордость. Вы видел ваш гонорар? Он вас устраивает? — Ну, — замялся Виталик. — О, майн год, — заволновался посол. Я с протажа протешефить. Могло быть и получше, но на первый раз сойдет. Поспешил успокоить его сплетник. Так вы, значит, сумели понять мой намек? О, та-та! Радостно закивал головой Вилли. Как-то вы сказать читать между строк. У вас пиль выражение лица такой, как это порусишь. «Хитрый», — подсказал Виталик, вспомнив, какую ахинею с наглой мордой он тогда нес. «Умный», — нашел более дипломатичный синоним Вилли. «Я сразу понял, что читать надо не только между строк, но и слушать между слов». «Разумно», — кивнул юноша. «А потому следующая встреча. Лучший слухач слушал наш разговор, записывал, потом читал. Ничего не понимали, но после покушений на царь Кортон я сразу покупать магазин Дон Хуан Теоморалис. Все испугался, Дон Хуан древний род, но родня нет. Теоморалис в род последний. Испанский посол мне продать его магазин кляйне. Теньки кляйные. За бесценок, сообразил сплетник. О, я, за бесценок, кляйные не торако. Закивал головой посол. Чтобы репрессий от царь Кордон, найн. Потом я ждать цена. Ну, с этим понятно. А что ты там говорил насчет слухача? С этого момента хотелось бы поподробнее. Это есть мой маленький секрет. Ладно, замнем для ясности. Так ты понял, что... Этот лавк? Простер посол руку в сторону бывшего магазина библиотеки Дона Хуана де Аморалиса, располагавшегося напротив кофейни. Скоро будет нуль. Нет цена. Я его купил таром. И снова ждать цена. «Гениально!» — пробормотал полностью офигевший от диких умозаключений главы купеческой гильдии Виталик. «А ты больше ничего по дешевке не скупил?» «О, та-та! Как-то вы поинтересовали пропанный бизнес, господин Никвас, и Дон Хуан Теоморалис, я понял, что тело здесь нечисто. А когда вы так удачно устранили конкурент...» «Это кого?» Дона Хуана? Наивно хлопая глазами, пояснил посол. Когда вы Дона Хуана, чик? Провел ребром ладони по своему горлу Вилли. Я был первый на покупке этот бизнес. Вы тогда с царь Кортон отмечали крос шнапс после вашей болезни. Меня тут за крайний ценник цвай золотом ундрай гривна пустил ваш Васька и ваш жучок. Вы сказали, царь, мой либен Вилли, без Вилли я бы не успел спасти мой царь. Царь фрау Василис был очень растроган. Составил картон подписать бумага, тарственный. Банный бизнес теперь наш. Там сейчас кроссмастер с Фатерлайн делает ремонт. К вечеру должны закончить. Вы немножко поломать наша собственность. Корка, бассейн, фата, пуль-пуль совсем сломался. Укорил сплетника посол. Я это вычесть. С ваша толь, наш будущий прибыль. Виноват. Пробормотал окончательно офигевший Виталик. Постараюсь с нашей собственностью в следующий раз обращаться аккуратней. В голове царского сплетника вихрем неслись мысли одна дурней другой. Целый банный комплекс. Да это же такая база под его ЦРУ. Прослушка, девочки, постельная разведка. Бррр, мерзость, конечно. Наших девиц туда. А зачем наших? Из-за границы блудниц для дел непотребных выпишем. Хотя можно и наших. Левша говорил, что здесь целый клубничный квартал. В Нижнем Граде есть. Провести грамотную беседу. Объяснить, что теперь они будут работать не за просто так, а на благо Отечества. Зарплату им положить. Ха, да ежели они узнают, что на благо Родины ёба, ну, в смысле, этим делом занимаются, такой патриотизм начнется, что и от зарплаты откажутся. Но мы, конечно, заплатим. А ведь туда, на фрейлин массаж и мази эльфийские поставлять можно, крема. Надо, кстати, будет подумать о приличном парфюмерном магазине. Юноша встрепенулся, сообразив, что пауза затянулась. «Но с магазином-то у нас получилось. Все на ура?» — спросил он, продолжая разговор. «О, та!» — восторженно воскликнул Вилли Шварцкопф. «Когда мне вчера Ибраким предложил купить... найн!» — поправился посол. «Когда у меня Ибраким хотел купить магазин, я сразу понял, что правильно читать между слов царский сплетник и сопросить цена. — А Ибрагим — это кто? — насторожился Виталик. — Шемаханский посольство прибыл. Большой купец, но клюпый, совсем не торговался. — На тебе, теньки, давай мне магазин, — передразнил он шемаханского купца. — Так они магазин под посольство купили? «Найн! За город посольству шатер распил. Чикинь народ! В город, говорят, отар держать негде. Здесь только представительство. Магазин Дон Хуан для царь-батюшка и уважаемый человек». «Ага!» — глубокомысленно изрек Виталик. В этот момент к бывшему магазину библиотеки подкатила телега. Двери нового представительства шамаханского посольства тут же распахнулись, и оттуда потянулась вереница слуг в папахах и черкесках со стопками книг в руках. Слуги аккуратно складывали книги в телегу и бегом возвращались в дом за новой порцией. «Весь Майнхаус книга санял», — горестно вздохнул Вилли Шварцкопф. «Совсем места нет. Где сегодня спать буду, не знай». «Так книги их не интересуют?» — изумился Виталик. Им только дом нужен был. Тикий народ, — пожал плечами посол. — Согласен. — Да, Вилли, а о чем ты хотел со мной поговорить? Ведь не просто так глава купеческой гильдии пригласил меня сюда. — Найн, не просто, — оживился посол. — Я хотел сказать, мы так удачно делаем наш писец, что я спросить, каков наш дальнейший шаг? — Он очевиден, — улыбнулся сплетник. — Береги книжки, Вилли. И когда к тебе придет достойный клиент, не продешеви. — Достойный клиент? — вскинул брови Вилли Шварцкопф. — Клиент, который не знать, что книга скоро подешеветь? — А с чего ты взял, что книги скоро подешевеют? — нахмурился Виталик. — Ну, — засмущался немецкий посол, — я теперь умею читать между строк. «Тогда обо всем прочитанном молчи», — строго сказал Виталик. «Если ты мне здесь мой персональный бизнес порушишь, пешком уйдешь в свой Фатерлянд в одних подштанниках». «Найн, я не это иметь в виду». «Вот и прекрасно. Короче так, подгоню тебе особого клиента. Ты его только сразу не пугайся и мазу держи. Кстати, мой клиент такой же догадливый, как и ты. Он прекрасно знает о моем новом бизнесе. Но как только начнет гнобить цену, впаривай ему, что рукописные книги скоро не подешевеют, а подорожают, так как превратятся в раритеты, и тогда тройная цена ему покажется за счастье. Так что пока не поздно, пусть берет по двойной. Ручаюсь. Клиент оторвет товар с руками. Денежки у него есть. — И кто ест ваш клиент? — азартно подался вперед Вилли. — Мой клиент сам, кого хочешь, съест. Но тебя он обижать не будет. Я скажу ему, что ты кадр проверенный. Работаешь на меня. — Но кто он? — продолжал настаивать немецкий посол. — Кощей бессмертный. Виталик допил свою чашку кофе, поднялся и непринужденной походкой двинулся к воротам, отделяющим Великореченск от посольской слободы, сопровождаемый восторженным взглядом главы купеческой гильдии. «О, майн кот! Он хочет делать спекуляции на славянский пох и совсем не боится! Тикий страна! Но здесь так легко делать деньги, что я вернуться в Фатерлянд с огромным состоянием, если сумею его отсюда увести».